Внутри кристалла звездного камня дворца Чжаньхуани, все Чжаньхуани обсуждали между собой эту удивительную новость. Неожиданно более 30 Чжаньхуани вступили во дворец Чжаньхуани, и это несомненно было самым большим событием за последнее время. Клан Е на самом деле долго молчал, а как только заговорил, то сразу же удивил всех. Глава 656. Шэньхуан был коварно обманут. Некоторые Чжаньхуани были проницательными и осознавали небольшие изменения, которые происходят. Клан Е возвышался очень быстро, и даже положение Суда Дао подвергалось угрозе. До этого клан Е и Шэньхуан все время были не в ладах, и в будущем между двумя сторонами скорее всего будет еще более ожесточенная борьба за власть. Дворец Чжаньхуани – это была организация с сложной структурой. Первые 10 Чжаньхуани в рейтинге, почти каждый обладал своим самостоятельным направлением, и несмотря на то, что главное направление – защищать звезду Тянь Юань у них было единым. Однако у каждого в руках было право голоса выставлять свои требования, и с разрешения Шишини в организации поддерживался баланс. До этого у Шэньхуана в руках было самое большое могущество внутри дворца Чжаньхуани, а сейчас сюда вступил клан Е, и, пожалуй, чаша весов начала наклоняться. Также некоторые внимательные люди уже начали выражать свое хорошее отношение к клану Е. Однако некоторые крупные деятели в сердце все же принимали меры предосторожности по отношению к клану Е, ведь в конце концов клан Е развивался с очень быстрой скоростью. За такой небольшой период времени в клане Е неожиданно появилось более 30 Чжаньхуани, и если пройдет еще 2 года, то какого рода дела тогда сможет делать клан Е? Они были и рады, и обеспокоены. Рады были тому, что на звезде Тянь Юань появилось так много Чжаньхуани, и теперь стало намного безопасней, а обеспокоены были тому, что клан Е может вызвать волнение во дворце Чжаньхуани. Может ли кто-нибудь дать гарантии, что в будущем их праву голоса во дворце Чжаньхуани не будет причинен вред? У толпы Чжаньхуани были разного рода мысли. В этот момент Суд Дао, главный дворец истинной жар птицы Луань, когда Шэньхуан узнал, что в клане Е неожиданно появилось 34 Чжаньхуана, которые вступили во дворец Чжаньхуани, то он испугался и одновременно был в ярости. Откуда в клане Е так неожиданно появилось так много Чжаньхуани? Почему до этого до него не дошли даже малейшие слухи, и Сюйянь и остальные не передавали каких-либо новостей? Неужели все его шпионы в клане Е были обнаружены? 34 Чжаньхуана одновременно вступили во дворец Чжаньхуани, и это немного застигло врасплох Шэньхуана. На вершине клана Е есть несколько человек, у кого степень слияния с душой звезды превышает 70. Шэньхуан все же думал, что эти люди со степенью слияния с душой звезды выше 70 смогут прорваться на границе Чжаньхуан в течение 3-4 лет, однако он никак не ожидал, что у людей клана Е культивирование будет продвигаться с невообразимой скоростью, к тому же количество неожиданно будет таким большим. Клан Е в итоге стал для него большой угрозой, и они несомненно в будущем бросят вызов Суду Дао. Несмотря на то, что в настоящее время клану Е не так-то просто бросать вызову Суду Дао, однако нельзя сказать того же про будущее. Если Суд Дао потеряет контроль над материком Тянь Юань, то этот режим, который строился на протяжении нескольких десятков тысяч лет, будет разрушен. К тому же скорее всего клан Е будет занимать лидирующее положение. Высокопоставленный Шэньхуан, клан Е становится все большей угрозой, как нам следует поступить? Мин Лань Чжаньхуан смотрела на Шэньхуана и с особой осторожностью спрашивала, как продвигается культивирование Ся и Мэйяр. Они вдвоем уже в скором времени прорвутся на границе Чжаньхуан, вежливо сказала Мин Лань. Очень хорошо. Шэньхуан немного кивнул головой. Скорость культивирования Ся и Мэйяр все же была довольно-таки неплохой, и в будущем они станут его запасным козырем в противостоянии клану Е. Пожалуй, Ечен даже не может себе вообразить, что сейчас Ся и Мэйяр уже не такие, какими были изначально. За последний период времени мое культивирование снова продвинулось вперед, мне нужно полностью уйти в культивирование, кто знает, может получиться прорваться на границе Шишень, пока все дела Суда Дао я передаю на управление тебе. Если будут какие-то дела, то ты можешь через кристалл звездного камня оповестить меня, давал распоряжение Шэньхуан. Цинхуан и Юйхуан самовольно вошли на звезду Цзыхуань, и это вызвало очень сильный гнев у Шэньхуана. Если бы Цинхуан и Юйхуан не действовали бы самовольно, то у него бы сейчас не было такого недостатка рабочих рук. Как будут складываться дела дальше, все еще трудно предположить. Но пока Ечину не так-то просто начать угрожать суду Дао. Шэнь Хуан полностью ушел в культивирование, а всеми делами суда Дао заведовала Мин Лань Чжань Хуан. Несколько дней подряд Шэнь Хуан все время культивировал внутри секретной комнаты дворца истинной жар птицы Луань. Неожиданный подъем клана Е зародил в его сердце небольшое чувство опасности, которое он никогда не ощущал, с тех пор как начал управлять судом Дао. Суд Дао все время контролировал материк Тянь Юань, и он никому не позволит угрожать положению суда Дао. Глаза Шэнь Хуана были закрыты, но время от времени он заглядывал в книгу таинственных методов, на обложке которой были написаны метод языка пламени. Эти методы Сюй Янь принес ему из клана Е, он перелистывал их и видел, что этот метод был несравненно таинственным, и можно сказать самым глубоким для понимания методом системы огня, что Шэнь Хуан не мог усвоить даже 1/10 часть этого метода. После того, как Сюй Янь принес эти методы, то у Шэнь Хуана за весь этот период не было возможности установить, есть ли какие-то проблемы с этим методом, однако время от времени в его голове всплывали кое-какие фразы, связанные с методом языка пламени, и на самом деле это было несравненно таинственно. Неужели люди клана Е всего лишь за 2 года смогли прорваться на границе Чжань Хуан, культивируя этот метод? Он думал очень долгий период времени, в итоге не смог сдержаться, и начал перелистывать книгу и культивировать метод языка пламени. Он верил, что с его реальной силой, если он и обнаружит что-то неладное, то сможет сразу же остановиться. Время утекало. Шэнь Хуан сидел там, поджав ноги, и неожиданно все его тело начало гореть словно кипяток, и окуталось ярким пламенем огня. С этим методом есть проблемы. Шэнь Хуан неожиданно открыл глаза, и выплюнул сгусток крови. Когда он культивировал, то заметил что-то неладное, и сразу же завращал свой метод, чтобы устранить вред от метода языка пламени, однако он никак не ожидал, что эта смешанная в его теле сила по-прежнему тяжело ранила его. Для того, чтобы защитить душу, и чтобы она не была ранена, Шэнь Хуан идет на крайние меры. Ему пришлось отбросить 2/10 своего культивирования, этим самым он избежал продолжения причинения ему вреда, целыми днями избивая гуся, неожиданно быть заклеванным этим гусем. Неожиданно, внутри настоящих медов подмешать фразу из других методов, и я попался на эту удочку, очень хорошо. Выражение лица Шэнь Хуана было мрачным, вокруг его тела была холодная ци. Он никак не ожидал, что будет так обманут Ечином. Ечен изменил метод культивирования, и это было очень мудрым шагом. Перед культивированием он неожиданно не заметил этих изменений, и если бы он вовремя не остановился, то сложно представить, к какого рода последствиям это привело бы. Обычно, когда человек меняет методы культивирования, то все равно оставляет небольшие следы, и Шэнь Хуан с первого взгляда смог бы их распознать, однако Ечен сделал это, не оставляя никаких следов. Неужели у Ечена были более глубокие познания касаемо методов культивирования, чем у него? Шэнь Хуан был в сильной ярости, ведь он был полностью уверен в своем культивировании и знал, что даже если он будет культивировать ошибочный метод, то все равно сможет вовремя спасти ситуацию, но тем не менее он все равно попался на тайные планы Ечена. Внутри просторного зала во дворце Чжань Хуани. «Садись», Лонг Ди указал пальцем на пол и сказал, взмахнув рукой. Ечен никак не ожидал, что Лонг Ди такой простой человек. Ечен сел на землю перед Лонг Ди, и они сидели лицом к лицу. «Какой метод культивирования ты культивируешь? С моими границами Шишень я на удивление не могу разглядеть», немного улыбнувшись, спросил Лонг Ди. Услышав слова Лонг Ди, выражение лица Ечена стало немного затруднительным. «Если неудобно говорить, то не стоит рассказывать», искреннее сказал Лонг Ди. «Все же прошу прощения у высокопоставленного Лонг Ди. Несмотря на то, что я не знаю, какого рода методы ты культивируешь, однако я уже давно наблюдаю за тобой и знаю, что ты культивируешь очень особенные методы, и должно быть они содержат в себе 9 видов сюань ци. Такого рода методы очень редко встречающиеся». Лонг Ди немного улыбнулся, и даже не стал утаивать того, что наблюдал за Еченом. Ечен знал, что большая часть событий на звезде Тянь Юань не сможет убежать от глаз Лонг Ди и остальных Шишини. Действительно, этот метод содержит в себе 9 видов сюань ци. Ечен немного кивнул головой, а что касается таинственности метода, то он не стал раскрывать секрета, ведь если это повлечет за собой ненужные проблемы, то будет очень плохо. Увидев, что Ечен не хочет много говорить о методах, Лонг Ди тоже не стал много спрашивать, и сказал: «Твоя жена, Дань Тайлин, кажется беременна, верно?» Ечен немного кивнул головой. «Это дело несомненно невозможно скрыть от культиватора на границах Шишень». В отдаленном месте Ероу услышала эту фразу Лонг Ди, и в ее глазах появилось немного грусти, однако в скором времени она быстро восстановилась в нормальное состояние. «Поздравляю тебя! Надеюсь, Дань Тайлин сможет подарить звезде Тянь Юань еще одного таланта», — рассмеявшись, сказал Лонг Ди. Через некоторое время он вздохнул и немного с сожалением сказал: «Только лишь жаль, что ты и Дань Тайлин не получили таинственные техники владыки звезды. Тот Нань Гун Цзэ тоже еще не получил таинственные техники владыки звезды. Не знаю, как же все спланировала душа звезды. Твоя степень слияния с душой звезды равна нулю, и ты не можешь стать владыкой звезды. Однако у Дань Тайлин степень слияния с душой звезды равна 89, она полностью подходит на это место, однако у души звезды тем не менее другие планы». Высокопоставленный Лонг Ди взволнован, Ечен немного улыбнулся и сказал: «Мы уже ждем так долго, а душа звезды медлит и не отвечает», — со вздохом сказал Лонг Ди. Ечен смог ощутить, что нрав у Лонг Ди по сравнению с другими сильными культиваторами был взволнованным. Однако человеческие качества были неплохими, и он был прямым, иначе не стал бы с Еченом говорить обо всем этом. До этого не было людей, кто бы соответствовал требованиям души звезды, а сейчас есть так много людей, которые соответствуют требованиям, но душа звезды тем не менее медлит в выборе нового владыки звезды. Кто знает, может быть, душа звезды уже давно определилась с кандидатурой, — немного улыбнувшись, сказал Ечен. «Если душа звезды определила владыку звезды, то мы, Шишини, несомненно должны отдать все силы, чтобы помочь, однако душа звезды за все это время так и не может принять решение, и разве наши усилия не будут считаться напрасными? Последнее время я наблюдаю за звездными явлениями и заметил, что на краю звезды Цзыхуань есть тень, значит, предки дьявола уже обнаружили звезду Цзыхуань, и вступившие на эту звезду Чжаньхуани, пожалуй, повстречались с бедой. А что касается звезды Тяньюань, то сложно сказать, когда сюда прибудет большое количество предков дьявола, поэтому душе звезды необходимо в течение 1-2 лет выбрать владыку звезды, иначе звезда Тянь Юань может оказаться перед лицом огромной опасности», — сказал Лонг Ди, взглянув разок на Ечина. «Причина, почему я сейчас с тобой обо всем это говорю, в том, что клан Е сейчас уже обладает непростой силой на звезде Тянь Юань. У вас есть очень много талантов со степенью слияния с душой звезды выше 70, и это станет очень большой помощью для нас. Кто знает, может быть, среди ваших людей появится Шишини, и тогда обязанности клана Е станут еще больше». Лонг Ди и остальные Шишини уже несколько тысяч лет защищают звезду Тянь Юань и всегда были добросовестными, однако на звезде Тянь Юань уже очень давно не зарождался новый Шишень. Поэтому они возлагали большие надежды на клан Е. Обычно, культиватор, который смог прорваться в течение 2-3 лет на границе Чжаньхуан, имеет возможность прорваться на границе Шишень. Однако в клане Е на самом деле было очень много людей, которые прорвались на границе Чжаньхуан в течение 2-3 лет, и Лонг Ди немного недоумевал, сколько же людей среди этих Чжаньхуаней смогут прорваться на границе Шишень. Лонг Ди вообще не знал, что сейчас в клане Е уже было очень много людей со степенью слияния с душой звезды выше 70, а не только несколько человек. «Мой клан Е считает своим долгом изо всех сил защищать звезду Тянь Юань, только у меня есть одна просьба, прошу высокопоставленного Лонг Ди мне помочь», — сказал Ечен, сложив руки в знак почтения. «Что за просьба?» Лонг Ди посмотрел на Ечена. Глава 657. Изменения Сяо Мэйяр. Высокопоставленный Лонг Ди, в моем клане есть два ребенка, их зовут Сяо и Мэйяр, и еще до того, пока между моим кланом и судом Дао появились разногласия, я отправил Сяо и Мэйяр в школу Тяньзун суда Дао. Потом, после того, как у нас с судом Дао появился конфликт, Сяо и Мэйяр были взяты под контроль судом Дао. Мои несколько человек клана Е хотели спасти Сяо и Мэйяр, но в результате были арестованы, и сейчас они уже находятся под стражей больше 1 года. Я хотел бы попросить высокопоставленного Лонг Ди справедливо рассудить и позволить моим людям клана Е, которые сейчас находятся под арестом, вернуться обратно домой», — очень вежливо говорил Ечен. «Сейчас в клане Е уже было более 30 чжаньхуаней, а у Лонг Ди была власть, и разве он не захочет немного позаботиться о клане Е? Лонг Ди нужно лишь только сказать, И Шэнь Хуан, конечно же, сразу отпустит Сяи, Мэйяр, Емая и остальных. Я все же слышал про это дело. Там Мэйяр, кажется, имеет родство с Цинди, и Цинди придает ей большое значение. Однако я не слышал, что суд Да брал этих двоих детей под свой контроль. Я только лишь знаю, что они нарушили законы школы Тяньзунь и были наказаны арестом. Если ты говоришь правду, то я, конечно же, заступлюсь и помогу вернуть Сяи, Мэйяр и остальных людей клана Е. Лонг Ди немного кивнул головой. Несмотря на то, что 10 шишеней могли увидеть все то, что происходило на материке Тяньюань, однако все же не вмешивались в мелкие дела. Лонг Ди на этот раз согласился помочь Ечину, и это, можно сказать, он нарушал принципы. Пусть даже если это был культиватор на границах Шишень, но даже он не мог полностью пренебрегать кланом Е. Следующий период времени Ечен все время оставался внутри дворца Чжаньхуани и культивировал внутри, а Лонг Ди уже отправил людей, чтобы пригласили Шэнь Хуана. Толпа людей клана Е один за другим бросали вызов Чжаньхуаням из таблицы рейтингов, однако из-за того, что они недавно прорвались на границе Чжаньхуан, и к тому же у них не было боевого опыта, мало кто из них смог войти в первую сотку рейтинга. Однако их показатели уже были неплохими, и в процессе сражения их боевой опыт непрерывно продвигался. Потом Ероу тоже подряд провела несколько сражений, однако сражаясь 5 раз, она выиграла только 1 раз, к тому же победила она одного новопрорвавшегося Чжаньхуана. Большая часть Чжаньхуани вступили во дворец Чжаньхуани несколько десятков или сотен лет назад, и пусть даже если они задерживались на границах Чжаньхуан один уровня сложности, боевой опыт у них все же был очень богатым, и они не могли так легко проиграть Ероу. Ечен и остальные оставались внутри дворца Чжаньхуани несколько дней. В один из дней Тэн Юн появился внутри дворца Чжаньхуани, а когда увидел Ечена, то подошел к нему. «Ты не будешь принимать участие в состязаниях?» Немного улыбнувшись, спросил Тэн Юн, глядя на Ечена. «Мое культивирование всего лишь на границах Дао Сюэн 7 уровня сложности. Я не смогу победить тех Чжаньхуани, поэтому все же не буду принимать участие», — качая головой, сказал Ечен. Тэн Юн косо посмотрел на Ечена и думал про него, что он нарочно вводит в заблуждение противника, а затем побеждает его. До этого он все же собственными глазами видел, как Ечен, выйдя из запретной земли человеческих душ, даже не применив никакого трюка, откинул Цихуана, человека Суда Дао. Несмотря на то, что он не знал, какая же в конце концов была реальная сила у Ечена, однако, как минимум, она достигала границ Чжаньхуан. Ечен не хотел состязаться вовсе не потому, что не мог победить. К тому же он заметил, что на теле Ечена есть мифический зверь, защищающий тело, и тот мифический зверь был как минимум на границах Чжаньхуан 4 уровня сложности. Если один культиватор на границах Чжаньхуан 1-2 уровня сложности повстречается с Еченом, то, пожалуй, будет жестоко избит. «Как ты тут оказался?» Ечен посмотрел на Тэн Юна, спросил. «Мой отец Лонг Ди», — немного улыбнувшись, сказал Тэн Юн. До этого Ечен предполагал, что между Тэн Юном и Лонг Ди есть какие-то особенные отношения, поэтому, когда Тэн Юн сказал, что является сыном Лонг Ди, Ечен очень сильно не удивлялся. «Какое у тебя сейчас культивирование?» Ечен посмотрел на Тэн Юна и спросил. Он за все это время так и не смог разглядеть культивирование Тэн Юна. «Моя степень слияния с душой звезды всего лишь равна 1, однако культивирование уже достигло границ Дао Сюэн 10 уровня сложности», — Тэн Юн говорил с улыбкой. Ечен сильно сморщил брови. Как человек со степенью слияния с душой звезды равной 1 смог докультивировать до таких высоких границ? Степень слияния с душой звезды говорит о том, какого рода степени культивирования может достигнуть человек. «Моя степень слияния с душой звезды равна 1, значит, талант очень плохой, и почти все люди сказали, что я не смогу докультивировать до границ Дао Сюэн. Однако мой отец Лонг Ди использовал кое-какую особенную материю звездного неба и заменил мне тело, поэтому я и смог докультивировать до такого рода высоких границ». Ничего не скрывая, прямо рассказывал Тэн Юн. «Использовал какую-то материю, чтобы заменить тело? Кто знает, может быть, с реальной силой Шишеня это и возможно сделать». Неудивительно, что Ечен не мог разгадать культивирование Тэн Юна. У Лонг Ди, такого рода сильного культиватора с высокой степенью слияния с душой звезды, и культивирование которого достигло границ Шишень, неожиданно родился сын со степенью слияния с душой звезды равной 1, По какой причине? Это на самом деле очень сложно понять. А что это в конце концов за материя? Ечен некоторый период времени был нерешителен, но все же спросил. Он немного неловко улыбнулся и сказал, «Я, кажется, задаю слишком много вопросов, если неудобно об этом говорить, то не нужно отвечать». «Нет, что ты, это Сюань Ци Цзинхуа, и вдобавок еще сердцевина звезды Цзин. Тело человека в свою очередь тоже было изготовлено из металла, дерева, воды, огня и земли, поэтому в общем использовали 5 видов Сюань Ци Цзинхуа». С искренней улыбкой говорил Тэн Юн. «Конечно же, используя другую материю, чтобы заменить тело, также зарождает очень большие негативные последствия. Каждые 3 года я испытываю неисчерпаемые мучения, и кто знает, в такой момент мое тело может даже взорваться, и я могу умереть. Раз так, тогда почему высокопоставленный Лонг Ди так поступил?» В сердце Ечена был холод, ведь каждую минуту подвергаясь смертельной опасности, Тэн Юн еще умудрялся быть таким оптимистом. Это на самом деле было нелегко, и даже Ечен невольно восхищался. «Чем быть отбросом, лучше уж умереть счастливым», — с улыбкой говорил Тэн Юн, однако душа звезды сказала, что у меня есть 6 возможностей на человеческую жизнь, и возможно я смогу отделаться от этих мучений, однако я уже ошибся в 3, а если совершу ошибку во всех 6 шансах, то мне останется ждать своей смерти. У меня еще есть 3 шанса, и все, что я могу, это покориться судьбе. Душа звезды дала Тэн Юну 6 шансов на человеческую жизнь. И неужели даже душа звезды не может изменить судьбу Тэн Юна? Ечен задумался, в просторах космоса каждый род связан между собой. Человеческое тело состоит из 5 стихий, металла, дерева, воды, огня, земли. Неужели душа звезды тоже? Только звездное тело, обладающее такими же 5 стихиями, может зародить душу звезды. И душа звезды также может, используя 5 стихий, создать человеческий род. А простые звездные тела состоят только лишь из основного элемента, и они могут только лишь сформировать душу. Если начать говорить об этом, то душа и душа звезды – это существа одного типа. Однако душа все же ниже уровнем души звезды. На самом деле, так называемые чжаньхуани, шишини и даже владыки звезды, то все это всего лишь границы культивирования человеческого рода. А вот в космосе есть настоящие могущественные существа, и это первый род. От них зависит начало зарождения всего в этом мире. И пусть даже если это будет второй род, включая предков дьявола, они тоже намного могущественнее человеческого рода. В сердце Ечена было понимание, и его кругозор намного расширился. Если хочешь стать истинно сильным культиватором, то нужно всего лишь сделать первый шаг в космос. Пусть даже если это были культиваторы на границах Шишень, то они могли всего лишь наблюдать за звездным небом, и у них вообще не было возможности задевать тех существ внутри просторах этого безграничного космоса. Почему Ероу, Емен и остальные, после соприкосновения с душой из его тела, смогли так быстро прорвать барьер? Потому что души, несмотря на то, что были низкого разряда, однако на самом деле тоже были существами из первого рода. Души, которые содержали в себе энергию пространственно-временного узорчатого пути, могли быстро прорвать барьер, и в этом не было ничего удивительного. Должно быть, не пройдет много времени, и толпа людей клана Е, должно быть, смогут достигнуть высоких границ, и скорость их культивирования будет немного превышать простых чжаньхуаней. Ечен еще планировал использовать души и создать еще больше чжаньхуаней, видимо, достигнуть расцвета, как во времена Син Сюана, будет вообще несложно. К тому моменту, разве Суд Дао еще осмелится противостоять клану Е? Пожалуй, даже душа звезды будет вынуждена ценить клан Е. Прибыл высокопоставленный Шэнь Хуан. Несколько чжаньхуаней дворца чжаньхуаней обсуждали между собой. Неизвестно, по какому делу прибыл высокопоставленный Шэнь Хуан. Говорят, что высокопоставленный Лонг Ди позвал его. Во дворце чжаньхуаней собралось более 80 чжаньхуаней, и все люди сидели, поджав ноги, на земле. Лонг Ди сидел на главном месте, а Тэн Юй сел рядом с Еченом. Шэнь Хуан вместе с несколькими людьми подошел. Среди людей позади него была Мин Лань Чжаньхуан, Сяи, Мэйяр и еще Емая и другие люди клана Е. Шэнь Хуан шел самым первым, затем он взглянул разок на Ечена и увидел, что Ечен сидит рядом с Тэн Юном, после чего слегка сморщил лоб. Ученик приветствует высокопоставленного Лонг Ди. Шэнь Хуан с почтением сказал, смотря на Лонг Ди: «Чувствую себя свободно». Лонг Ди помахал рукой. Ечен и толпа людей клана Е увидели Сяи, Мэйяр, Емая и остальных, которые следовали позади Шэньхуана, и один за другим направились к ним, чтобы поздороваться, но тем не менее в эту минуту, Емая и остальные взглянули на людей клана Е, и словно не были с ними знакомы, их выражение лиц было очень равнодушным. Цяи и Мэйяр непрерывно смотрели на Ечина и остальных, и их выражение лица было мучительным, словно они что-то вспоминали, однако выражение их глаз было отдаленным, словно они вообще не могли вспомнить Ечина. Ечен и остальные немного не могли это объяснить. На самом деле, как только Цяи и Мэйяр увидели Ечина, то должны были очень обрадоваться, но только почему они никак не реагируют? Ечен сморщил брови, и в сердце его увеличивалось плохое предчувствие. Шэньхуан не мог же использовать какие-то методы на Цяи и Мэйяр. В сердце Ечена увеличивался гнев, который ему было сложно контролировать, ведь если это на самом деле так, то Ечен больше не будет этого терпеть. Что случилось с Цяи и Мэйяр? Все Чжаньхуани клана Е сразу же все поняли, и один за другим начали возмущаться. Шэньхуан неожиданно использовал жестокие методы на двух детях 6-7 лет. Не слишком ли уж это бесчеловечно? Лонг Ди взглянул на толпу людей клана Е, затем снова посмотрел на Шэньхуана и мрачным голосом сказал: «Лин Фэн, глава клана Е, Ечен сказал, что ты арестовался и Мэйяр и еще схватил его людей клана Е, это правда. Прошу высокопоставленного Лонг Ди рассудить по справедливости». Шэньхуан, соблюдая этикет, спокойно сказал: «Цяи и Мэйяр под руководством Чжаньхуана Минлань культивировали в моей школе Тяньзунь, и в это время нарушили законы школы, поэтому и были наказаны, и посажены под арест. Это правило школы Тяньзунь, и ученик тоже не мог нарушить правила. Помимо этого, у Цяи и Мэйяр вовсе не фамилия Е, и несмотря на то, что они вместе с кланом Е прибыли с материка Дундалу, однако у них нет таких уж близких чувств с кланом Е, после того, как они вступили в мою школу Тяньзунь, то очень сблизились с Минлань Чжаньхуанем, а клан Е захотел вернуть Цяи и Мэйяр, однако Цяи и Мэйяр были не согласны, поэтому конечно же мой суд Даа защищал их. Неужели это является ошибкой суда Даа? Если люди клана Е не верят, то могут сами лично спросить Цяи и Мэйяр, спросите, хотят ли они возвращаться в клан Е. «Я не хочу возвращаться, я не хочу идти в клан Е». Слабый голос Цяи и Мэйяр эхом разносился по большому залу дворца Чжаньхуани. Глава 658. Голосование. Ечен сморщил брови, Цяи и Мэйяр смотрели на него, и будто бы смотрели на чужого человека. Он использовал душу и попытался проверить, однако Цяи и Мэйяр не проявляли ничего необычного. «Шэньхуан, ты неожиданно на двоих маленьких детях применил такого рода жестокие методы, это на самом деле очень подло». Емен больше не мог сдержаться, и указывая пальцем на Шэньхуана громко прокричал. Люди клана Е один за другим начали волноваться, ведь их чувства по отношению к Цяи и Мэйяр были очень глубокими, и когда они увидели, что Цяи и Мэйяр изменились, то конечно же считали, что Шэньхуан применил на них какие-то методы. Как жаль, что нельзя было сразу же вызвать Шэньхуана на бой. Ечен подавил ярость всех людей клана Е, ведь ругаться здесь для клана Е не принесет никакой пользы. Взор Ечена пристальным взглядом смотрел на Шэньхуана. Шэньхуан все же первый раз слышал, чтобы на него ругались, указывая пальцем. Он насмотрел Емена и остальных и мрачным голосом сказал: «Люди клана Е, говорите четче, что же в конце за методы мог применить Хуан? Неужели защищать двоих детей это является ошибкой? Я признаю, в вашем клане Е таланты сменяются талантами, и родилось так много Чжаньхуани, и вы привлекли внимание всего мира. Однако сейчас вам бесчинствовать во дворце Чжаньхуани еще очень рано, за исключением того, когда у вас появится один шишень, тогда мне нечего будет сказать». Лонг Ди все время сидел на главном месте, поджав ноги, выражение его лица было спокойным, и он не говорил даже слова. Ечен встал, равнодушным и пристальным взглядом смотрел на Шэньхуана, и сказал: «Высокопоставленный Шэньхуан, Цяи и Мэйяр люди моего клана Е, все старшие поколения клана Е считают их, как за своих родных детей, но с тех пор, как они направились в суд Даа, то все время были заперты судом Даа, и я не знаю, какого рода методы развернул высокопоставленный Шэньхуан, чтобы они стали такими равнодушными по отношению к клану Е, делая такого рода дела по отношению двух детей. Разве высокопоставленного Шэньхуана на самом деле не мучают угрызения совести? Дела, которые высокопоставленный Шэньхуан делает против клана Е, мой клан Е все запоминает. Эти счеты мы рано или поздно, но сведем. Ты что, угрожаешь Хуану? Это смешно. Хуан разве станет бояться твоих угроз? Все дела я, конечно же, делаю с чистой совестью. Шэнь Хуан равнодушно сказал. Высокопоставленный Шэнь Хуан, а как ты объяснишь состояние Ема и остальных? Взгляд Ечина, словно материя, пристально смотрел на Шэнь Хуана. Шэнь Хуан безразлично смотрел на Ечина и сказал. Твои люди клана Е, неужели ты сам отчетливо ничего не видишь? Эти несколько людей клана Е восстали против клана Е и пришли ко мне искать покровительство, а мой суд да пожалел их и принял к себе. Вы хотите заставить их вернуться, и если они сами этого захотят, тогда мне, конечно же, нечего будет сказать. Ема и остальные упали на колени рядом с Шэнь Хуаном и с серьезным выражением лица говорили. Мы не хотим возвращаться в клан Е, мы просим высокопоставленного Шэнь Хуана приютить нас. Ема с лютой ненавистью указал на Ечина и сказал. Глава клана Е очень жестокий и коварный, так как мы узнали кое-какие тайны, он сразу же захотел нас уничтожить, чтобы не оставлять свидетелей, но к счастью мы убежали. Высокопоставленный Шэнь Хуан, прошу вас, не позволяйте нам вернуться в клан Е. Внутри дворца Чжан Хуани и толпа Чжан Хуани обменивались растерянными взглядами и обсуждали между собой, неужели Ечен на самом деле такой человек, клевета. Люди клана Е один за другим возмущались. Ема и остальные взяты под контроль. Шэнь Хуан, ты слишком жестокий, позор тебе быть главой суда Дао. Люди клана Е один за другим опровергая кричали. Ечен крепко сжимал кулаки и смотрел на впереди стоящего Шэнь Хуана, который строил из себя проповедника. Он понял, что недооценивал Шэнь Хуана, ведь Ечен вообще не мог подумать, что Шэнь Хуан, будучи главой суда Дао, неожиданно развернет такого рода коварные методы. Сразу же не проверив, Ечен был вот так коварно обманут Шэнь Хуаном, и пусть даже если клан Е будет опровергать сказанное Шэнь Хуаном, все равно это не принесет никакой пользы. Сяи, Мэйяр, Ема и остальные полностью находятся под контролем у Шэнь Хуана, и эта обстановка только приносит вред клану Е. Шэнь Хуан повернулся к Лонг Ди и сказал. Высокопоставленный Лонг Ди, ученик еще хочет рассказать об одном деле. Ученик уже задерживался на границах Чжань Хуан 10 уровня сложности несколько десятков лет, и изначально я надеялся в течение 1-2 лет прорваться на границы Шишень. До этого ученик получил с рук Ема и остальных книгу методов, которые культивируют люди с фамилией Е, попытался их культивировать, и кто бы мог предположить, эти методы устроили беспорядок в моих каналах, точнее это своего рода страшные дьявольские методы. Ученик сразу же прекратил их культивировать, однако все равно каналы были повреждены, и я пошел на крайние меры, отказался от 2-10 своего культивирования, и только благодаря этому со мной ничего не случилось. Все же попрошу высокопоставленного Лонг Ди решить по справедливости. Это книга методов клана Е, прошу высокопоставленного Лонг Ди просмотреть ее. Шэнь Хуан говорил и двумя руками передавал книгу в руки Лонг Ди. Шэнь Хуан, ты уверен, что эти методы ты получил с рук Емара? Ты отправил в мой клан Е несколько шпионов, и я намеренно изменил эти методы, а потом сказал Сюйяну отнести тебе, а ты неожиданно поверил и к тому же попытался культивировать. Действительно тебе досталось по заслугам. Равнодушно усмехнулся Ечен. Лонг Ди перелистывал книгу, которую ему вручил Шэнь Хуан, и немного сморщил брови. Эти методы очень глубокие для понимания, но тем не менее не похожи на методы дьявола. Лин Фэн, ты слишком переживаешь. Лонг Ди помахал рукой и сказал. Разве он мог не заметить этот ярый конфликт между судом Да и кланом Е? Обе стороны не хотели уступать друг другу. С одной стороны, это был суд Да, на помощь которого он уже полагался так много лет, с другой стороны был клан Е, где таланты сменяются талантами, и в будущем они будут надежной опорой для звезды Тянь Юань. Высокопоставленный Лонг Ди. Шэнь Хуан еще хотел что-то сказать. Лонг Ди помахал рукой и сказал. Я не хочу много вмешиваться в дела между вами, а что касается этого дела, то раз уж клан Я и суд Да не хотят уступать в споре, тогда решим это согласно изначальному закону дворца Чжань Хуани. Все Чжань Хуани будут голосовать, согласны ли, чтобы Сяи, Мэйяр, Ема и остальные вернулись в клан Е, если голосование поддержит клан Е, и большая часть будут согласны, тогда эти несколько человек могут вернуться в клан Е, а если есть те, кто не согласен, то можно голосовать против. В течение этих 10 дней я оповестим о результатах голосования всех Чжань Хуани. У вас еще есть возражения? Лонг Ди не хотел, чтобы из-за этого дела у какой-либо стороны зародилась вражда, поэтому и принял мудрое решение отдать на голосование для всех Чжаньхуаней. Неважно, каким будет результат, суд Да и клан Е все смирятся с этим решением. Все Чжаньхуани принимают решение способом голосования, и это правило уже действует на протяжении нескольких десятков тысяч лет. С тех пор, как появилось это правило, получилось избежать немало проблем, и сейчас это был самый лучший способ в решении этого дела. Шэньхуан подумал немного, потом кивнул головой и сказал: «Ученик согласен». Шэньхуан был уверен в достижении своей цели, ведь суд Да держит под контролем материк Тяньюань уже так много лет, и во дворце Чжаньхуани у него было влияние, которое вообще не сравнится с кланом Е, несмотря на то, что в клане Е было более 30 Чжаньхуани, и было также очень много Чжаньхуани, которые были с ними в хороших отношениях. Однако в суде Да было очень много Чжаньхуани, которые стояли впереди рейтинга, поэтому у них по-прежнему было преимущество. Только лишь сам Шэньхуан уже обладал 20 бюллетенями для голоса, и это приравнивается к 20 Чжаньхуаням клана Е. Среди Чжаньхуани в первой 10 рейтинга, большая половина были люди суда Да. Неизвестно, каким именно способом Шэньхуан взял под контроль Сяи, Мэйяр, Емая и остальных, но ясно одно, что они сами ни в коем случае не захотят вернуться в клан Е. В такого рода ситуации клан Е находился в невыгодном положении, и если все Чжаньхуани будут голосовать, то у клана Е все еще будет небольшой шанс. Раз уж так решил высокопоставленный Лонг Ди, тогда мой клан Е тоже согласен. В течение 10 дней проигравший заплатит. Е Чен крепко сжимал кулаки и смотрел на Сяи и Мэйяр. В любом случае ради Сяи и Мэйяр на этот раз они должны победить. Вспомнив тех умерших людей клана Е и учеников Звездного Дворца на материке Дундалу, в глубине сердца Ечина была сильная ненависть. Шэньхуан в сердце равнодушно усмехался и думал: в голосовании всех Чжаньхуани и Дворца Чжаньхуани твой клан Е все еще надеется победить суд Да. Вспомнив то, как он был коварно обманут Ечином, сердце Шэньхуана наполнялось возмущением. Ведь это было 2-10 его культивирования, и ему как минимум потребуется более 10 лет, чтобы полностью восстановить культивирование. Толпа Чжаньхуани и дворца Чжаньхуани обсуждали между собой, и касаемо этого дела большая часть Чжаньхуани не спешили отдавать свой голос. Кто поддержит суд Да, а кто поддержит клан Е, общее количество голосов было пока сложно предугадать. Они для начала хотели посмотреть на ситуацию, и потом уже принять решение, какой именно стороне отдать свой голос. Смотря на равнодушное лицо Сяи, Мэйяр, Емая и остальных, у очень многих людей клана Е невольно покраснели глаза. Шэньхуан этим поступком нанес удар ножом по сердцам всех людей клана Е. С этим врагом нельзя жить под одним небом. Это дело решится так, расходитесь. Помахав рукой, сказал Лонг Ди. Шэньхуан взглянул на людей клана Е, затем, взяв с собой Сяи, Мэйяр, Емая и остальных, покинул дворец Чжаньхуани. Смотря на силуэт Шэньхуана, в глазах толпы людей клана Е была ненависть. Глава клана, как нам следует поступить? В числе голосов, пожалуй, мы не сможем победить суд Да. Нас так много людей, и к тому же у нас много Чжаньхуани, с которыми у нас хорошие отношения. Я не верю, что мы можем проиграть в количестве голосов суду Да. Однако те Чжаньхуани, с которыми у нас хорошие отношения в таблице рейтинга, стоят вовсе не на высоком месте, и нам далеко недостаточно количества голосов. Толпа людей клана Е спорили между собой. Увидев нахмуренное выражение лица Ечина, Ероу нежным голосом утешая сказала: «Брат Ечен, я лучше в скором времени направлюсь в военный отдел Святой Луны, и там я могу попросить нескольких Чжаньхуани проголосовать за клан Е». «Верно, у нас в каждом военном отделе есть свои люди, и те Чжаньхуани, должно быть, знают нашу небольшую славу. Если у них будут какие-либо требования, то мы можем выполнить их. Пожалуй, нам нужно к каждому из них нанести визит. Мы, несомненно, должны вернуть домой Сяи, Мэйяр, Емая и остальных», — взволнованно говорила толпа людей клана Е. Ечен задумался на некоторый период времени и сказал: «Емен, Есюан, вы свяжитесь с вашим учителем и попросите его отправиться с визитом к каждому Чжаньхуаню. Все, кто входит в состав военных отделов, возвращайтесь туда и нанесите визит Чжаньхуаням. На материке Тяньюань более 100 Чжаньхуаней, и к каждому Чжаньхуаню нужно нанести визит. Если у них будут какие-либо требования, то сразу же сообщите мне через кристалл звездного камня. Хорошо. Толпа людей клана Е хором согласились. Все люди вышли из дворца Чжаньхуани и направились лететь порознь. Смотря на силуэты уходящих людей клана Е, Лонг Ди задумался. Обычно между Чжаньхуанами одного рода не бывают такого рода дружеские отношения, вплоть до того, чтобы каждый может спорить в целях своей собственной выгоды. Однако сплоченность клана Е выходит за рамки воображения. Лин Фэн, притеснить клан Е было вовсе не мудрым ходом. Лонг Ди качал головой и со вздохом сказал. Он, будучи шишиним, разве смог не заметить, что Шэнь Хуан использовал какие-то методы, однако в любом случае он не мог говорить об этом деле. Неважно, суд Да или же клан Е, никого нельзя подавлять, и лучше всего будет использовать сбалансированный метод. Надеюсь, эта вражда не будет вечной. Лонг Ди и сидящий в отдаленном месте Тэн Юн взглянули друг на друга, а на лице Тэн Юна была ясность. «Отец, я считаю, в этом деле Шэнь Хуан поступил неправильно». Голос Тэн Юна долетал до Лонг Ди. «В этом деле действительно Лин Фэн поступил неправильно, однако он глава суда Дао, и уже так много лет вносит свой вклад на материк Тянь Юань. Нельзя, чтобы у этих людей на сердце появился холод», — сказал Лонг Ди. «Он, будучи шишенем звезды Тянь Юань, не только защищает материк Тянь Юань, а также отвечает за гармоничное отношение между чжаньхуанами. Он не мог быть слишком жестоким к своим подчиненным». Глава 659. Стерли память. На всем материке Тянь Юань начались волнения, и в течение одного вечера клан Я и суд Дао сразу же начали активно действовать. Обе стороны направляли людей, чтобы перетягивать на свою сторону чжаньхуаней. У всех людей было своего рода решительное настроение. Клан Я, как только вошел на арену истории материка Тянь Юань, то сразу же начал противостоять такой громадине, как суд Дао. Все люди невольно ждали с надеждой, какого же рода степени существом сможет стать клан Е в будущем. Помимо суда Дао, каждый большой военный отдел тоже начал ощущать небольшое чувство опасности. То, что клан Е возвышается, для материка Тянь Юань было хорошим событием, однако такого рода сила, которая неожиданно превосходит их, и к тому с самого начала идет на равных с судом Дао, казалось им слишком уж непривычной. Все это случилось очень неожиданно. 18 военных отделов наблюдали со стороны и ждали, не зная, какого же рода финал может быть у этого дела. В 18 военных отделах везде были ученики с фамилией Е, однако это вовсе не означало, что все они могут встать на сторону клана Е. Суд Дао уже много веков управляет материком Тянь Юань, а Шэнь Хуан стоит у власти несколько сотен лет. У них с судом Дао были выгодные отношения, и они не могли легко разорвать отношения с судом Дао. Помимо суда Дао, также большим противником Ечина был Лин Хуан и остальные, которые тоже начали повсюду пропагандировать свою точку зрения. Несмотря на то, что каждый все равно будет поступать по-своему, однако пока время не пришло, никто не сможет узнать, каким же будет итог. Клан Е направились ко многим чжаньхуаням, однако тех, кто четко говорил, что будет поддерживать клан Е, до сих пор так и не было. Большая часть людей в этом деле придерживались нейтральной позиции, однако от Цань Лая пришли хорошие новости. Он сказал, что Мин Хуан поддержит клан Е. Мин Хуан на материке Тянь Юань был 4 в рейтинге чжаньхуани, и один обладал 20 бюллетенями для голоса. К тому же Мин Хуан обладал высоким авторитетом, который все же сможет помочь Ечину связаться с немаленьким количеством чжаньхуаней. Мин Хуан был в суде Дао, но тем не менее отдал свой голос за клан Е. По-видимому, у Мин Хуана и Шэнь Хуана уже очень давно зародился конфликт, и Мин Хуан уже давно определился со стороной. Несмотря на то, что была поддержка Мин Хуана, однако на сердце Ечина все равно было неспокойно, ведь дело касалось благополучия или же беды Сяи, Мэйяр, Емая и остальных. Он понимал, что если судить по влиянию, то клан Е вообще не стоит на одном уровне с судом Дао, который управляет материком Тянь Юань. В этом деле Сяи и Мэйяр, Янь Хай чувствовал большой стыд перед кланом Е, и с печалью вышел из состава суда Дао, став одним свободным культиватором на границах Шэньхай 10 уровня сложности. У него вообще не было никакого права голоса. Ечен вообще не винил в этом Янь Хая, ведь в конце концов это не было виной Янь Хая, все это изначально было делом рук Шэнь Хуана. Единственное, о чем сожалел Ечен, это то, что вначале он не должен был отправлять Сяи и Мэйяр в суд Дао. Дело, связанное с Сяи и Мэйяр, еще убитые дядюшка Емо и другие, скорее всего, будет очень сложно устранить эту ненависть клана Ессудом Дао. Священный город густых облаков, внутри большого дворца на территории клана Е. Ечен сидел, поджав ноги и культивировал, он хотел попытаться использовать разного рода методы, чтобы непрерывно продвигать культивирование соплеменников. Именно в этот момент Цау промелькнул черный луч света и влетел внутрь большого дворца. Сияющая черными лучами, это оказалась драгоценная жемчужина Хуньянь. Увидев, что драгоценная жемчужина Хуньянь влетела, Ечен молниеносно встал, и на его лице появился восторг. Он никак не ожидал, что драгоценная жемчужина Хуньянь неожиданно прилетит сюда, и неизвестно, принесла ли она Ся и Мэйяр. Драгоценная жемчужина Хуньянь парила в воздухе перед Еченом. Потом появился один призрак, это был старик Тунтянь. Брови старика Тунтина были растрепаны, а после того, как он увидел Ечена, то несколько раз часто дыша, сказал: «Ай-яй, старик устал до смерти. Этот материк Тянь-Юань на самом деле очень страшный, на всем этом пути в любом месте за мной гнались люди, я бешено мчался несколько миллионов километров, и наконец смог добежать сюда. Старшие поколения Тунтянь, Ася и Мэйяр, вы привели их обратно домой?» — с волнением спросил Ечен. «Я тайком убежал. Если бы взял с собой Ся и Мэйяр, то разве я смог бы убежать от глаз Шэньхуана?» Старик Тунтянь находился в затруднительном положении, затем горько улыбнувшись сказал: «На всем это пути я проходил реки и горы, и было немало парней, которые хотели меня присвоить себе, сколь же кругов я сделал по материку Тянь-Юань, однако в итоге все же смог от них убежать. Старшие поколения Тунтянь, вы, наверное, устали». Услышав, что старик Тунтянь не привел Ся и Мэйяр, Ечен сразу же немного расстроился. «Шэньхуан таит коварные планы, Ечен, мальчик, тебе нужно быть осторожней. Я слышал, что вы с Шэньхуаном противостояли друг другу во дворце Чжаньхуани. Какой в итоге был результат?» Старик Тунтянь смотрел на Ечена и спросил. Ечен покачал головой и сказал: «Я не смог спасти Ся и Мэйяр и вернуть их домой. Я не знаю, что именно Шэньхуан сделал с ними, что они не узнали меня». Согласовав это дело с Лонг Ди, он сказал, чтобы все Чжаньхуани решили путем голосования, следует ли возвращать Ся и Мэйяр в клан Е. «Ваш клан Е ведь совсем недавно прибыл на материк Тянь-Юань, это нечестно», — старик Тунтянь говорил, и его брови немного дрожали. Затем он два раза хмыкнул и сказал: «Если бы я был в свои лучшие годы, и не то, что Шэньхуана, даже если это был бы Шишень, я бы дал ему оплеуху, и этот удар стал бы для него смертельным». Старик Тунтянь на пике своих сил был настолько сильным, Ечен невольно не верил этим словам, ведь старик Тунтянь часто любил говорить громкие речи, и в этой фразе большая часть была просто хвастаньем, не нужно было принимать это всерьез. «Шэньхуан уже стер память Ся и Мэйяр, и то, что они не узнали тебя, вполне нормально». Старик Тунтянь опустил лицо и печально вздыхал. «Стер память?» Ечен услышал слова старика Тунтина, и его сердце сжалось, ладони превратились в кулак, и раздался хруст костей. Он никак не ожидал, что Шэньхуан, будучи главой суда Дао, неожиданно использует такого рода жестокие методы на двух детях. Ечен до этого полагал, что Шэньхуан использовал какую-то таинственную технику и запечатал память Ся и Мэйяр, однако никак не ожидал, что Шэньхуан на удивление сотрет их память. «Вы же не хотите сказать, что Ся и Мэйяр никогда не смогут вспомнить меня?» Глаза Ечена невольно покраснели, и те картины в памяти начали всплывать одна за другой. Ся и несколько раз, невзирая на опасность, рвался спасти Ечена, и Ечен уже давно принимал Ся и как своего родного братишку, а Шэньхуан неожиданно стер эти драгоценные воспоминания из головы Ся и это вызвало у Ечена сильный гнев. «Я, Ечен, пока жив, несомненно заставлю тебя, Шэньхуан, заплатить за это кровью». Ечен крепко сжимал кулаки и в сердце произнес клятву. «К счастью, я уже давно подготовился». Старик Тунтянь снова сделал самодовольное выражение лица, и его взгляд менялся так быстро, словно перелистывание страниц книги. Он расхохотался и протянул правую руку. В середине его ладони в воздухе появилось две огненные души. Одна была черного цвета, другая зеленого. Эти две огненные души зародили в сердце Ечена хорошо знакомое чувство. Это души Ся и Мэйяр. В глазах Ечена появился блеск, и он немного изменился в лице. «Верно, это часть души Ся и Мэйяр. До того, пока Шэньхуан еще не удалил память Ся и Мэйяр, я взял их часть души». Старик предчувствовал, что Шэньхуан собирается что-то сделать по отношению к Ся и Мэйяр, поэтому я и собрал с их тел две части души. Тебе нужно лишь вернуть Сяи и Мэйяр домой, и старик сможет помочь им восстановить память». Старик Тунтянь играл бровями и немного самодовольно сказал: «У старика гениальный план и тонкий расчет, и разве Шэнь Хуан может быть для меня достойным соперником? Память Сяи и Мэйяр все еще можно восстановить. Большое спасибо, старшие поколения Тунтянь». Напряженное сердце Ечина наконец успокоилось, и мрак, который был на сердце, немного отошел. Почему старик Тунтянь сразу все отчетливо не рассказал, а заставил его переживать такой долгий период времени? Пустяки, кто велел Сяи стать моим учеником? Старик Тунтянь махал рукой и говорил с улыбкой. Старик Тунтянь мог помочь Сяи и Мэйяр восстановить память, однако Сяи и Мэйяр все еще находились в суде Дао. В сердце Ечина была глубокая ненависть по отношению к Шэнь Хуану, ведь поступки Шэнь Хуана уже достигли пределов по отношению к клану Е. В это время, в отдаленном месте на звезде Цзэюнь, таинственная жемчужина Цзэюнь, неся Ечина с быстрой скоростью, летела вперед, пролетая горы и хребты, проносясь через леса, непрерывно направляясь вперед. Неизвестно, куда же она вела Ечина. В этот момент таинственная жемчужина Цзэюнь неожиданно остановилась, начала сиять яркими лучами, затем выпустила Ечина и снова исчезла внутри тела Ечина. «Это мы где?» Ечен любопытно смотрел по сторонам и заметил, что здесь была пышная лесная чаща. Этот участок лесной чащи был немного необыкновенным. Здесь густо росли высокие деревья, высота которых достигала несколько сотен метров, и все они были фиолетового цвета. Внутри лесной чащи в любом месте были лозы, шипы, кустарники и такого рода растения, и все они были темно-фиолетового цвета. Этот цвет был более темнее, чем на тех растениях, которые до этого видел Ечен. Из глубины лесной чащи время от времени доносился рев зверей, и выглядело это все очень таинственно. Ечен поднял голову и посмотрел на небо, где увидел, что в небе непрерывно пролетали тени огромных рабов. Однако те огромные рабы только лишь носились по небу и не осмеливались спускаться вниз, словно они чего-то боялись внутри этой лесной чащи. Ечен нахмурил брови и думал, что же в конце концов спрятано внутри этого фиолетового леса. Эти огромные рабы неожиданно не осмеливаются входить внутрь. Ощутив таинственную жемчужину Цзэюнь на кончике пальца, ему показалось, что словно жемчужина направляет его войти вглубь этого леса. Посмотрев вдаль вглубь того леса, он видел огромные деревья, которые застилали небо, и ему казалось, что будто бы что-то призывает его войти внутрь. Кто знает, может быть, он найдет какую-нибудь зацепку и сможет разъяснить недоумение на сердце. В глазах Ечина появилась решительность, и он, стиснув зубы, направился идти вглубь этого леса. Огромные рабы время от времени пролетали по небу, и на земле проскальзывала их огромная проекция теней. Неожиданно из глубины леса время от времени начал доноситься крик птиц, затем огромные черные пчелы, телосложение которых было словно маленький теленок, набросились на тех огромных рабов в небе. Количество огромных пчел было изумительным и, пожалуй, достигало более нескольких миллионов, а когда они пролетали, то создавали ощущение, будто бы застилают своим телом все небо. В скором времени в небе началось ожесточенное сражение, и время от времени трупы огромных рабов и огромных пчел падали с неба на землю. Это сражение было словно одна огромная мясорубка, где бесчисленное количество огромных рабов и огромных пчел превращались в мелкие кусочки. Эти огромные пчелы должно быть один из видов диких зверей, и они скорее всего коренные жители звезды Цзэюнь, думал Ечен. Эти огромные пчелы словно что-то защищали, а Ечен не смог сдержать любопытство и направился идти в сторону места скопления огромных пчел. Люди и дикие звери все принадлежали к третьему роду, и несмотря на то, что в обычное время обе стороны могли употреблять друг друга в пищу, однако перед лицом предков дьявола обе стороны объединялись и сплоченно противостояли предкам дьявола. Причиной этому было то, что человеческий род и дикие звери принадлежали к третьему роду, который создала душа звезды. Что касается души звезды, то человеческий род и дикие звери были для нее двумя видами защиты. Люди обладают непревзойденным талантом в культивировании, однако их жизнь короткая. К тому же их нелегко заставить что-то делать, а у диких зверей способности культивирования в обычных случаях хуже, чем у людей, однако продолжительность жизни длинная, и они очень преданы по отношению к душе звезды. Глава 660. Предок дьявола на границах Шишень. В небе два огромных зверя непрерывно сражались в ожесточенном бою, и все они полностью игнорировали смерть. После того, как огромные рабы понесли очень большие потери и были отбиты огромными пчелами, одерживая одно поражение за другим, огромные пчелы начали звонко жужжать, и этот резкий звук промчался со свистом, словно воодушевляя войска, чтобы одним ударом заставить огромных рабов отступить. Именно в этот момент скоп несравненно могущественной Ци начал неожиданно спускаться с неба, отчего на сердце Ечина появился холод. Он сразу же поднял голову и увидел, как все небо вмиг накрылось огромной тенью, и эта черная тень была густым мраком, отчего зарождалось ощущение, что это была иллюзия бездны. В этой огромной тени смутно проявлялось огромное дьявольское лицо, но это дьявольское лицо не было сконцентрировано в реалистичное, а только лишь немного проявлялись черты лица, например, длинные и узкие глаза, которые выглядели синим цветом, рот, в котором было два длинных клыка, и этот вид был несравненно свирепым. Ечен замер от ужаса, это была Ци на уровне Шишень, предок дьявола на уровне Шишень. Какая страшная Ци, отчего дыхание Ечена застыло, словно две руки крепко обхватили его за горло. Какой страшный предок дьявола. Метательный нож в голове Ечена начал жужжать, и таинственная жемчужина Цзыюнь на кончике пальца Ечена тоже начала необычно двигаться. То дьявольское лицо, словно бог, надменно смотрел вниз, в его тени появилась одна огромная ладонь, которая запечатывая опускалась вниз, а когда эта ладонь исчезла, раздался страшный звук грохота. Несколько сотен тысяч огромных пчел без всякой причины взорвались, и вмиг их части тела разлетелись в разные стороны. Оставшиеся огромные пчелы в панике начали разлетаться в разные стороны, а затем снова вошли внутрь фиолетового леса. Только лишь одна ладонь смогла ликвидировать несколько сотен тысяч огромных пчел. Это и есть реальная сила предка дьявола на уровне Шишень. Предок дьявола больше не придавал значения тем огромным пчелам, и яростным взглядом посмотрел в сторону Ечина. На сердце Ечина был холод. Предок дьявола обнаружил его местонахождение. Неужели у него при себе есть какая-то вещь, которая привлекла его внимание? Скоп страшной Ци, заслоняя небо, подавляя, начал опускаться вниз. Ечен сейчас вообще не может противостоять этому скопу силы. Все кончено. Ечен вместе с тем огромным предком дьявола смотрели друг на друга, и словно ядовитая змея уставила на него свой взгляд. В сердце Ечена невольно увеличивалось очень сильное чувство страха, все тело окаменело, и вообще не было возможности пошевелиться, даже сделать шаг вперед было очень сложно. Это и есть предок дьявола на границах Шишень, только лишь своим взглядом он может полностью обвязать тело. Предок дьявола пристальным взглядом смотрел на Ечена, затем издал мрачный смех, и превратился в огромную руку, которая направилась схватить Ечена. С его силой на границах Шишень, он мог использовать только лишь два пальца руки, чтобы убить Ечена. Ечен хотел убежать, однако его тело вообще не могло пошевелиться. Перед глазами огромная тень предка дьявола уже накрывая опускалась на него. Ечен прикладывал все силы, но тем не менее ощутил, что его тело по-прежнему окаменело и не может пошевелиться. Неужели он вот так вот умрет от рук предка дьявола? В сердце Ечена увеличивалось глубокое нежелание мириться, и несмотря на то, что он понимал, что он не сможет сражаться на одном уровне с предком дьявола на уровне Шишень, однако он не хотел просто так сдаваться. Вэн. Вокруг тела Ечена появилось 8 метательных ножей из Сюань Ци, которые парили в воздухе. Ечен пристально смотрел на предка дьявола, и стиснув зубы думал про себя. Пусть даже если я недостойный противник для предка дьявола, все равно перед смертью я пролью его кровь. В тени на этом дьявольском лице уголки рта немного искривились, он словно насмехался над тем, что Ечен переоценивает свои силы. Огромная ладонь предка дьявола уже вот-вот должна была его схватить, как Ечен яростно прокричал и активировал 8 метательных ножей, которые полетели прямо на предка дьявола. Предок дьявола презренно хмыкнул, и его огромная рука своевольно преградила путь метательным ножам. Он протянул руку и хотел превратить метательные ножи в мелкие осколки. «Хаэм, взорвись!» В глазах Ечена промелькнул холодный блеск, и он громко прокричал. Тут же раздался звук «пу-пу-пу», и 8 метательных ножей из Сюань Ци одновременно прокололи огромную руку предка дьявола, затем черного цвета кровь начала разлетаться в разные стороны. Предок дьявола издал хмурый тихий звук, и пристальным взглядом смотрел на Ечена, а выражение его лица было свирепым. Очевидно, Ечен очень сильно разозлил его, и несмотря на то, что огромная рука предка дьявола была проколота, но тем не менее она все равно ни на миг не останавливалась, направлялась вниз, чтобы схватить Ечина. Действительно, метательным ножом из Сюаньцзы невозможно сразить предка дьявола. Именно в тот момент, когда огромная рука уже вот-вот должна была схватить Ечина, таинственная жемчужина Цзы Юнь на кончике пальца Ечина неожиданно начала испускать фиолетовые лучи, и тело Ечина полностью накрылось скопом фиолетовых лучей. Бум! Раздался звук грохота, и огромная рука предка дьявола ударила по фиолетовому колпаку вокруг тела Ечина, из-за чего фиолетовый колпак света немного покачнулся, но тем не менее не был разрушен. Ечин немного с легкостью вздохнул. По-видимому, спрятавшаяся внутри таинственной жемчужины Цзы Юнь огромная змея вовсе не хочет, чтобы с ним что-нибудь случилось. Та огромная змея тоже является существом на уровне Шишень. Когда два культиватора на границах Шишень друг другу противостоят, то невозможно определить, какая именно сторона станет победителем. Предок дьявола окончательно вышел из себя, и в небе эта густая черная тень, словно морская волна, начала стекаться, а узкие и длинные дьявольские глаза стали красного цвета, словно кровь. Внутри тени снова появилась огромная рука, и две огромные руки непрерывно сотрясали фиолетовый колпак, желая расколоть этот колпак, накрывающий тело Ечина. Тот колпак из фиолетовых лучей непрерывно сотрясался, и на нем постепенно начали появляться трещины. ТС. Огромная змея внутри таинственной жемчужины Цзы Юнь показывала свой красный язык, и от ее тела непрерывно рассеивались фиолетовые лучи, которые укрепляли тот колпак из фиолетовых лучей. Обе стороны очень долгое время противостояли друг другу, и было очевидно видно, что огромная змея немного уступает в силе тому предку дьявола. Однако предок дьявола не мог за короткий период времени одолеть огромную змею. Именно в тот момент, пока две стороны не уступали друг другу, в глубине фиолетового леса словно была какая-то вещь, которая начала подниматься, и тут же вслед за этим один огромный столб фиолетового цвета устремился в небеса. Бах! Раздался звук, и тот столб ударил по телу предка дьявола. Тот предок дьявола сразу же издал резкий крик вопля, и словно получил тяжелые ранения, из его тела начали выходить черные столбы крови. Темно-красные глаза предка дьявола испуганно взглянули вглубь лесной чащи, затем Сау. Он превратился в черный луч света и убежал. Давление на тело Ечина сразу же уменьшилось намного, он с легкостью вздохнул, но с остатком страха на сердце взглянул в сторону, куда убежал предок дьявола. Если бы огромная змея не расставила бы защитный запрет вокруг его тела, то скорее всего он уже давно умер бы. Взор Ечина направился вглубь фиолетового леса, и он не знал, что же было там скрыто, но это что-то было настолько могущественным, что на удивление одним ударом смогло отбить предка дьявола на границах Шишень.